Глава 19. Опять это Ньяла. На окраине джунглей мы надолго не задержались. Проводники вывели нас гораздо севернее, чем мы планировали. Но особой роли это не играло. Примерно разобравшись, где мы находились, отправились дальше. Солнце постепенно опускалось за горизонт, жара спадала, и обе сотни двигались ускоренным маршем вперед. Быстро передвигаясь по слегка холмистой саванне, разгоняя со своего пути редкие группы животных, мы искали следы человеческих поселений. Но до вечера так ничего и не нашли. Вокруг простиралась совершенно дикая и пустынная местность, покрытая высокой, но редкой травой, иногда больше, чем человеческий рост. Сотни шли двумя колоннами, далеко выпустив щупальца разведки и отслеживая передвижение любого живого существа. В таком темпе мы двигались, пока не стемнело. Я бы шел и дальше, но негры не любили передвигаться и воевать ночью. Обследовав окружающую местность на предмет разбивки лагеря, мы остановились у подножия холма, не найдя ничего лучшего. В течение часа был разбит лагерь, и пятерки воинов приступили к сооружению временных травяных хижин. Никого из людей в округе так и не было обнаружено, и, выставив патрули и часовых, лагерь заснул. Каждый воин успел поужинать жареным мясом убитой дичины, загнанной одним из десятков воинов, а я сидел одиноко у костра, прокручивая в голове события минувшей ночи и более давние воспоминания. Постепенно навалился сон. И, проверив часовых в своей обычной манере неожиданного появления, но никого при этом не испугав, я отправился спать в сооруженную для меня воинами хижину. С утра весь лагерь был собран за считанные минуты, и, жуя на ходу плохо прожаренное мясо, обе сотенные колонны двинулись дальше. Вторые сутки прошли, как и первые, а третьи ничем не отличались от вторых, но рано или поздно все заканчивается. Закончилась и безлюдная местность, а с ней беззаботное продвижение вглубь территории врага. К середине четвертого дня разведчики, высланные вперед, доложили, что начали появляться клочки небольших полей, засеянных дуррой, сорго. С этого момента я приказал удвоить осторожность, и все дальнейшие передвижения мы стали осуществлять с максимальной скрытностью. Обе черные сотни мастерски этим владели, а разведчики вовремя сообщали о любом появлявшемся в поле зрения существе. Вскоре стало ясно. Впереди находится небольшое и бедное селение, в котором наверняка не было солдат Махди. А если бы и были, то незначительное количество. И захват этой деревни не имел для меня никакого смысла. Уж Аль-Максума там точно не было. В итоге, осторожно обогнув селение, стройные ряды сотен растворились в безбрежном море саванны, не оставив после себя ни пробитой тропы, ни других заметных следов. В течение следующих суток мы еще дважды натыкались на небольшие селения подданных бывшего Дарфурского султаната, захваченного египетскими войсками. Но все их обходили, скрытно передвигаясь дальше. Огласка мне была не нужна, а фактор неожиданности – верный путь к победе малыми силами. Но как мы ни старались прокрасться незамеченными мимо становившихся все более многочисленными селений, все-таки попали на глаза возвращающимся с полей двум неграм. Заметив нас, провороненные нашими разведчиками, они бросились бежать, но были быстро пойманы и приведены ко мне. Нацепив на голову круглый кожаный шлем с кожаными щитками, спускавшимися мне на плечи и спину, в кожаном легком доспехе, прикрывавшем мне грудь и живот с устрашающим копьем в руках, я производил сильное впечатление, особенно размалеванной красными красками рожей. Пойманные негры народности Макарака, среднего роста, хорошо сложенные, сильными руками, одетые только в набедренные повязки, из простой серой ткани, стояли передо мной, не зная, как реагировать на происходящее. Они не были трусами. Но и повода показать свою храбрость у них тоже не было. Рассмотрев, я приступил к допросу. Языка их народности я не знал, да в принципе хватало и жестов. Кроме того, я использовал несколько десятков слов и устойчивых выражений на арабском и нубийском языках, которым меня научил Луиш. Способностей к языкам у меня особо-то не было, но здесь приходилось вертеться ужиком на сковородке, политой маслицем, и языки учить. Благо, словарный запас большинства негритянских диалектов был невелик. Через полчаса картина была ясна. Впереди находилась большая деревня, в которой насчитывалось более сотни хижин, и в ней стоял небольшой гарнизон в 50 солдат-махдистов шейха Абдаллаха, подхватившего знамя Газавата из рук умершего в 1884 году от тифа Махди Мухаммада Ахмада. Сейчас мы шли по территории бывшего султаната Дарфур, ставшего египетской провинцией Эквадория, управлявшейся Эмин Пашой, разгромленным суданскими махдистами еще в 1883 году, но продолжающим бороться с восставшими, оставшимися у него силами египетских войск и донкаланцев. Сейчас он был где-то на самом юге бывшей провинции Египта. Всего этого я не знал, кроме одного, что Аль-Максум был суданец и должен был находиться либо в городе Ньяла, либо где-нибудь поблизости от него. Мне нужны были винтовки и боеприпасы к ним. У моей сотни стрелков по-прежнему было 75 винтовок, когда мне нужно было еще как минимум 25. У этих суданских солдат винтовки наверняка были. Кроме этого, мне нужно было продовольствие. Мясо мы могли добывать охотой, а вот овощей, фруктов и лепешек нам не хватало, а наши запасы, взятые из Баграма, опустели уже наполовину. До селения, в котором была Зериба, бывший египетский опорный пункт, по совместительству выполнявший роль перевалочной станции для товаров и караванов, было полдня ходу, а с неграми надо было что-то делать. Самое простое – убить, а потом оставить трупы на растерзание диким животным. С другой стороны, излишняя жестокость мне претила. Брать их с собой? Ну, тогда бы пришлось их сагитировать идти с нами, либо однозначно убить, чтобы не разболтали о нас махдистам. Поколебавшись, я приказал подрезать им сухожилия на ногах, чтобы они не смогли далеко уйти и тем более бежать, и отправил их в противоположную сторону. Жестоко, но зато остались живых. О том, что местное население при хорошем достатке не голодало и обладает железным здоровьем, я был не то что наслышан, а видел собственными глазами. Оставив негров, я приказал увеличить темп. Через пару часов разведчики доложили, что стали попадаться небольшие группки людей, а впереди виднелись едва различимые на линии горизонта хижины. Было еще светло, и я приказал спрятаться в зарослях травы и ждать, пока стемнеет. Сотни затаились среди травы, не выдавая себя движением. Лишь изредка то один, то другой воин, соблазненный движением добычи, наносили удар, чтобы прибить какое-нибудь мелкое и неосторожное животное. А потом съедали его сырым, нисколько при этом не переживая, что будут потом болеть животом. Стемнело, и обе сотни, бесшумно поднявшись с земли, двинулись на захват селения. Нас не ждали. По причине безалаберности, легкомыслия, ну и просто не ожидали здесь никого из врагов. Солдаты спали в лучших хижинах, лапали черных девок, и не только, конечно, лапали, курили табак и развлекались кто как мог. Но основная часть уже спала, никаких патрулей, часовых секретов, естественно, не было. Деревня была захвачена практически без боя, пара человек во главе со своим Курбан-Баши оказало минимальное сопротивление, украсив своими кишками копья первой сотни. Остальные смогли только глупо хлопать заспанными глазами, зыркая ими во все стороны в свете костра. Вот только сейчас он оттягивал губу молодой женщине, а через минуту стоит передо мной и трясется от ужаса и непонимания происходящего, схваченный и стянутый с мягкого женского тела. Всем им я задавал один вопрос. Аль-Максума знаешь? Оказалось, что мой личный враг легко узнаваем и довольно популярная личность. В определенных кругах. Выспросив всю нужную мне информацию, я отдал приказ всех уничтожить. Некоторые солдаты пытались вымолить жизнь, но Нбенге не вернуть. Короткие предсмертные крики, быстрое разорение продовольственных запасов бывшей Зерибы, перевалочного пункта. И мы растворились в ночи, поспешая к Ньяле. Теперь у нас был проводник, один из местных негров, согласившийся провести нас к городу из личной мести и за небольшое вознаграждение. От Зерибы мы ушли недалеко, остановившись на кратковременный отдых и для разбора трофеев. Всего нам досталось 21 ремингтоновская однозарядная винтовка производства Овьедо, Испания, купленная еще властями Египта и неплохо себя зарекомендовавшая в деле. Все они были захвачены махдистами в качестве трофеев у египетских солдат. А теперь уже мною. К ним был большой запас патронов, что однозначно обрадовало меня, состав приподнятое настроение, что было для меня редкостью в последнее время. Ничто так не радует, как несчастье врагов, и особенно если враг личный. Рассмотрев оружие и раздав его воинам, весь отряд тронулся дальше. А я стал разбираться с винтовкой, следуя в голове колонны. Устройство ее было простое. И даже не производя выстрела, было понятно, что и куда. В середине дня мы остановились на плоской вершине холма, где я устроил временный отдых, а заодно и стрельбы, чтобы пристрелять винтовки. Винтовки были в довольно запущенном состоянии, но мои воины уже знали, что их надо было сначала накормить жидким маслом, а потом почистить, и уже после этого стрелять. Не обошлось и без казусов. Винтовки системы ГРА и Маузер оснащены продольно скользящим затвором, удобным и простым. А ремингтоновская винтовка – крановым затвором. Привыкшие к старым затворам мои черные дятлы усвоили, что нужно отодвинуть затвор, и откроется затворная рама с каналом ствола для патрона. Но здесь нужно было сначала отжать курок, потом планку затвора, и только тогда появляется канал ствола, куда и нужно вставлять патрон. Увы, эта задача оказалась непосильна для очень многих. С величайшим энтузиазмом они отжимали курок, а потом с совершенно глупым видом искали отверстие и с немым вопросом в глазах шли ко мне, чтобы узнать, куда же им надо вставить маленький гром. Естественно, многочисленность этих обращений довела меня, несмотря на всю мою выдержанность, до исступления. И после десятка однотипных вопросов я прямо говорил им, куда надо вставить патрон. Точнее, в какое из отверстий их черного немытого тела. В бешенстве я сыпал проклятиями, в сотый раз показывая, как отжимается курок. Потом откидывается планка затвора, вставляется патрон, прицеливается винтовка. И производится выстрел. Все внимательно смотрели, кивали головами самым серьезным видом и опять вставляли патрон куда угодно, кроме того места, куда надо. Один из самых одаренных на полном серьезе захотел вставить патрон в ствол винтовки, только туда, откуда пуля уже вылетает. Каюсь, не сдержался. Выхватил из его рук винтовку и долго бил прикладом его по голове. Приклад сломался. Голова, к сожалению, нет. И даже не поумнела. От дальнейших человеконенавистнических действий меня спасла только апатия, внезапно нахлынувшая на меня. Грязно выругавшись по-русски и упомянув при этом кучу родственников и глупого черного папашу, что зазря зачал в недобрый час бестолкового детину, я сел на краю холма, уставившись вдаль, пытаясь успокоиться и набраться сил для нового этапа обучения. Достав мешок, я развязал его и вынул оттуда маску, подаренную вождем пигмеев. Эта маска завораживала и одновременно успокаивала меня. Задумчиво перебирая и вертя в пальцах костяную пластинку, я рассматривал маску. Решение в голову пришло само. Взяв в руки маску, я пристегнул к ней небольшие тонкие кожаные ремешки и, натянув ее на голову, обернулся к своим воинам. В это время они оживленно галдели, корпя над винтовками, пытаясь в очередной раз понять, как вставлять туда патрон. «Ау!» – издал я горловой звук. Все немедленно обернулись, уставившись на меня. Дальше я действовал по наитию. Выхватив из рук ближайшего воина его новую винтовку, стал исполнять боевой танец с ней. Словно зачарованные в круг начали вступать мои стрелки. Вскоре практически обе сотни плясали вместе со мной ритуальный танец, воя бредовую песню из двух десятков слов. «Ты пчела, я пчеловод, и мы оба любим мед. Ты наш вождь, а мы солдаты, вот такие вот расклады». В процессе танца я закружился в середине круга. Поднял над головой винтовку, потом опустил ее и пронес по кругу перед лицом каждого воина. Медленно отжал курок. Опять пронес ее по кругу. И в финальном танцевальном па, повторенном несколько раз на бис, отжал затворную планку, показав, как это делать, пронеся вдоль строя танцующих воинов и всем показав отверстие, куда вставляется патрон. Для наглядности поелозив там указательным пальцем. Негры, что имели похожие винтовки, повторяли за мной все элементы, кружась и приплясывая в боевом танце, проделав все по нескольку раз. Наконец я посчитал, что этого хватит. Да и устал я уже изрядно. Выйдя из тесного круга, я снял маску и опустился на землю, еле переводя дух и успокаивая взмокшую грудную клетку. Из-за всего этого пришлось задержаться на холме, и вышли мы, когда начало темнеть, держа путь в сторону Ньялы. Пройдя большое расстояние к середине ночи, мы остановились на ночлег. До Ньялы оставалось идти не меньше недели. Мы умело скрывались в саванне и огибали мелкие поселки, ничем не выдавая своего присутствия, совершая нападения только на крупные зерибы, разбивая при этом небольшие гарнизоны, обращая их в бегство, либо убивая. Захватывали оружие, припасы и снова шли вперед, растворяясь на необъятных просторах Южного Судана. Местность постепенно сменилась на болотистую, по причине отсутствия дождей временно пересохшую. Мелкие ручейки, густые заросли папируса, тростника и бамбуковых зарослей преграждали нам путь. Один проводник сменялся на другого, или старый продолжал идти с нами, но мы двигались вперед, навьюченные попутно захваченным в боях добром и трофеями. Как мы ни старались прятаться и лишний раз не появляться возле селений, слава о нас бежала впереди. Хорошо, что не сильно далеко. По пути мы обрастали рабами, как захваченными пленными, так и добровольцами, которые хотели воевать вместе с нами, а не влачить полуголодное существование на истощенной войнами земле. Они-то и несли все наше добро. Как-то двое из них попытались с ним сбежать, но после показательного развешивания на деревьях перестали это делать. Вешать пришлось два раза. Сначала на час вниз головой. Ну, добрый я, добрый. Верю людям. А потом всерьез и навсегда и за шею. Не все просто понимают с первого раза. Да еще и с проведением колдовских обрядов. Меня и так боялись. А тут и вовсе стали испытывать животный ужас. Ну, что поделать. Не мы такие. Жизнь такая. Наконец, к вечеру мы подошли к окрестностям Ньялы и двинулись к ней. Из-за увеличения числа воинов и им сочувствовавших я вел уже не 210 человек, а под 400. Все вооруженные как минимум копьями. До Ньялы мы не дошли буквально километров 10, когда основательно стемнело, и пришлось остановиться на ночлег, разбив лагерь. Нас уже давно обнаружили и наверняка ждали. Фактор внезапности был упущен, ну и дай бог с ним. Округа опустела. Город готовился к обороне. Ну, как готовился, стен-то у него не было. Так глиняный дувал в человеческий рост, да пара несерьезных в оборонном отношении деревянных ворот. В общем, наверняка утром нас встретят снова, как и в прошлый раз перед городом. Ну что ж, да не посрамим свои черные рожи, воздадим по заслугам, слугам его. Каждому да обрящится по его трудам и заботам, ничего личного, кроме личной мести. Где-то там притаился мой личный враг, Аль-Максимка. Заждался я, ух, заждался. С ним встречи, горячий-пригорячий, как его кровь. Моя-то уже давно стала заледенелой, как и положено хладнокровным тварям. А теперь я посмотрю, что он за тварь. Или он право имеет. Ярый, иди сюда. Отойдя в сторону с начальником моей сотни стрелков, я тихо, но внятно, что называется, членораздельно, поставил ему боевую задачу. Кивнув головой в знак того, что все понял, он растворился в ночи, заспешив к своим воинам. Ночью нас никто не беспокоил, что логично. Нас ждали не здесь и не прямо сейчас. Выспавшись и морально взбодрившись, я поднял лагерь и повел войско ускоренным маршем вперед, навстречу к победе или поражению. Но вот что-то подсказывало моему холодному сердцу, что кроме первого, другого выбора не было. Сотня Ярова ушла еще под утро, оставив после себя только едва тлеющие костры.